по-прежнему слеп и глух, по Калинину брожу и на правде в стену тыкаю бочок. Вдруг свисток сапоря, как синюху волочат, жухер-махер прячу в кепку дровичью. Жизнь моя молода, 20 лет, ерунда, как на счетчике тик-так у таксиста. Понадела на тело, и задела в отдел, и в граффити тоже нечисто. Знает, кто я таков, капитан Иванов, не фамилия важна, а звание. Протокольчик махнул, роспись я черканул, шляпу снял и сказал до свидания. Я как предугадал, шпалю среду продал, а пошли лишь хватило на вечер. Все хвосты обрубил и в такси укатил, счетчик тыкал тик-так мне навстречу. А зачем я полез на Советской в экспресс, там шмонали и мне не светило. Сам попал на гоп-стоп, по плечу вдруг шлепок, эта ляля ко мне подкатила. Будь попроще, не жмись, такова серая жизнь, только в тюрьмах порядки другие. Я с ней чисто прошло, с лялькой маг не зовем, что завидовать стали блатные. Харчениях таких баб, да в красную книгу. Но жениться мне впадлу, я вор и ничей, и по пьянке я сунул ей фигу. И пусть тюрьма впереди, поеда поедти, и торчать на Гагарина тошно. Не сидеть же за так, счетчик тикал тик-так. Возвращусь к 90-м, я точно.